Сегодня я вышел погулять без Ганьюй, потому что хранительница облаков лично пришла и увела ее. Видите ли, нельзя все время просто путешествовать, любоваться пейзажами и веселиться. Именно поэтому она заставила вернуться Ганьюй к тренировкам, а я ведь уже воспитал из нее своего самого верного подчиненного. Но мне все равно не было особо скучно, потому что я не только любовался пейзажами, а еще и патрулировал территорию, а также осматривал земли других демонических богов, вместе с этим оценивая их силы. Именно в это время мне в голову чуть не прилетела огромная стрела, которую явно выпустили из баллисты. И честно сказать, я был немного ошеломлен подобным. «Кто ты такой и что делаешь возле моего города?» Сразу же услышал я женский голос неподалеку, и уже через пару секунд передо мной предстала и его обладательница. Осмотрев ее, я сразу же опознал в ней бога пыли, Хаагинтус, которая также была союзником Морокса и с которой мы еще не встречались. По силам она на 11 ранге, причем, судя по ее ауре, она довольно слаба для этого ранга. Выглядела она довольно обычно для бога. Конечно, по сравнению с обычными девушками она была красива и вокруг нее витала аура загадочности, но вот впечатление бога она совсем не создавала. О, это же великий лорд Хаагинтус. И, кажется, богиня пыли не смогла даже узнать одного из своих союзников. Просто посмотрел я на нее, активировав свою стихийную силу на полную мощность. Вокруг меня завыл ветер, а за моей спиной появилось несколько торнадо. Вместе со стихийной аурой, я также освободил ауру души и жажду крови. И все вместе это сильно надавило на богиню пыли. Конечно, мы с ней союзники и ничего делать я ей не буду, но вот подобные приветствия мне не особо нравятся. Ты, Примус, демонический бог бури, все же узнала она меня, но даже после ее слов я не собирался ослаблять свою ауру. Извини меня за это недоразумение, я просто была немного напряжена, сказала девушка, и я сразу же убрал все виды принуждения. Все же у меня тоже была своя гордость, что и вылилось в эту ситуацию, но по факту зла на нее я не держал. И отчего вы столь нервны, лорд Хаагинтус? Спросил ее я, все еще с небольшим раздражением в голосе. Ну ладно, может быть совсем немного я на нее обижен, но ничего смертельного. Можешь называть меня просто Гуйчжун, как и остальные мои друзья, сказала она, все еще немного смущаясь из-за недопонимания. Конечно, лорд Хаагинтус, с улыбкой ответил ей я, уже придумав веселую идею. Кажется, я теперь буду постоянно ее дразнить, и судя по ее эмоциям, это будет крайне весело. Хаймефер, ладно, называй меня, как хочешь. Я и правда сильно напряжена в последнее время. На болотах Дихуа в последнее время появляется огромное количество монстров, посланным другим демоническим богом, который решил проверить нас на прочность, сказала Хаагинтус, слегка вздохнув. А во, даже великий лорд Хаагинтус не смог с ним справиться, должно быть это великий враг, с насмешкой сказал я, широко улыбаясь. Вместе с этим я практически физически ощущал раздражение Гуйчжун. Хех, а это и правда весело. Я не знаю точно, как его зовут, но люди называют его просто Чи. Он выглядит, как огромный змей, и превосходит меня в силах. Даже Мороксу сложно с ним справиться в прямом бою, так что изначально мы решили игнорировать его, но теперь уже он сам хочет напасть на нас, отбросив раздражение. Все же рассказала она о демоническом боге. И если честно, меня это немного заинтересовало. Вроде бы даже про этого бога в каноне были какие-то упоминания, так что, почему бы мне самому с ним не разобраться? Звучит довольно интересно. Если лорд Хаагинтус не возражает, то я посещу этого Чи. Однако после него я вновь вернусь к вам, достопочтенный бог пыли, с улыбкой сказал я, взлетая в небо. Я нашел себе новое занятие, а если говорить подробнее, то даже два. Первое, это убить или подчинить Чи, который обладает неплохой силой и несет опасность для Лиюэ, а второе, это дразнить Гуйчжун, которая слегка обидела меня в нашу первую встречу. Хотя дразнить ее я собираюсь не из-за обиды, а из-за ее реакции. Все же довольно смешно смотреть на то, как она раздражается, злится и просто прожигает меня глазами, при этом пытаясь сохранить облик мудрого и могущественного бога. С какой-то стороны подобное поведение даже милое. Но сначала разберемся с противником. Я добрался до него довольно быстро и осмотрел его земли. Как и у почти всех демонических богов, у него также были в подчинении люди, причем в этот раз они выглядели даже не преданными, а фанатичными. Ну и сила его была и правда неплохой. Пик 11 ранга, причем ему совсем немного не хватало до 12-го, и я, недолго думая, сразу же бросил ему вызов. К сожалению, каких-то пафосных диалогов или чего-то подобного у нас не вышло. На самом деле я только пришел, и тот сразу же устремился в бой, даже слова мне не сказав, и его силы, мягко говоря, были неприятными. Он создавал и управлял ядами, а также был довольно силен физически и из-за этого пытался сблизиться. А если учитывать еще и то, что он ослаблял своих противников ядом, то с иным богом даже 12-го ранга мог бы правиться, но в моем случае его яд просто не доходил до меня, все же он его выпускал в воздух, а я этим воздухом мог без проблем управлять, так что с ним у меня не было особых проблем. А вот у Моракса бы это вызвало побольше сложностей, но тот также смог бы его без труда убить. Больше проблем у моего друга могла бы вызвать регенерация этого урода, однако у меня был особый случай. Вначале он спокойно регенерировал, однако в тот момент, когда я ему голову отрубил, тот просто умер, хотя по моим расчетам ему бы не составило труда и ее регенерировать. И в этот момент мне в голову пришла бредовая идея. А что если и тут поработал мой первый золотой талант? Я должен был убить его этой атакой, если бы он не был уродом с бесконечной регенерацией. Но из-за моего таланта он сразу же умер после этого удара, несмотря ни на какую регенерацию. А вот это уже интересно, задумчиво проговорил я, приметив еще одну деталь. После смерти демонического бога, из его трупа буквально выливается его обида на свою смерть, заражая элементальной энергией все окружающие. Обычно подобное не приносит ничего хорошего и ведет к гибели сотен людей, но в этот раз никакой обиды не было, он просто спокойно умер и все. Я даже начал сомневаться, точно ли смог его убить, но после нескольких проверок я точно был уверен в его смерти. Может, и это тоже часть моего таланта. Обида бога-демона – это его часть, и она умрет вместе с ним, причем навсегда. Ну ладно, в любом случае, все вышло вполне неплохо, так что не будет думать лишний раз. И кстати, надо будет еще местных людей приютить. Думаю, Моракс сможет этим заняться, ну или передам эти дела Хагентус. Дальше же я так и сделал, после чего остался именно с богиней пыли, которая была не очень рада подобному. Однако я сказал ей, что остался лишь ради того, чтобы обеспечить защиту для лорда Хагентус, и возражать она уже не могла, все же я вроде как делал это ради нее. Ха-ха-ха. Она очень быстро пожалела о своем решении. Мне было скучно тут, и я решил пойти к ней и посмотреть на ее работу. И конечно же во время этого я часто хвалил ее решение, причем с невероятным количеством сарказма, так что все мои похвалы вызывали в ней лишь раздражение, но ничего сказать она мне не могла. И все-таки, кажется, я становлюсь плохим человеком, потому что наслаждаться раздражением Хагентус мне очень понравилось. Это было даже веселее, чем любоваться пейзажами. А через время я также стал часто играть на арфе и петь в городе Гуйчжун, так что местные жители стали меня любить не меньше самой богини пыли. И подобное тоже ее раздражало, ведь она столько сделала для людей, а я всего лишь спел пару песенок, но любили меня чуть ли не сильнее, чем ее саму. Но при всем этом, она никогда не выходила за рамки, и даже вроде бы негативные эмоции держала в пределах допустимого, все же признавая во мне союзника. Ну и я сам все же со временем стал раздражать ее чуть меньше, и в итоге это все превратилось в некую игру. Я подшучиваю над ней, пытаясь взбесить, а она же терпит, изредка пытаясь как-то уколоть меня в ответ, что вообще никогда не получалось. И такая довольно размеренная жизнь длилась довольно долго. Гань Юй также разрешили не так много тренироваться, а Моракс убил еще несколько демонических богов, но ничего серьезного так и не происходило. И в один из обычных дней меня пригласил к себе в обитель Мархасиас, который выдумал какой-то новый рецепт и попросил его опробовать. Все же большую часть идей для новых блюд давал ему я, потому что был во многих мирах и пробовал целую кучу разной еды за свои жизни. И я отправился туда, пробыв там пару часов, за которые мы поели, выпили и насладились пейзажем. Однако в какой-то момент я почувствовал кое-что странное в стороне города Гуйчжун. «Кажется, это аура незнакомого демонического бога», — сказал я, нахмурившись. «Что-то случилось?» — спросил меня Мархасиас. «Возможно, на Хагентус напали», — сказал я, вставая, — «я пойду вперед, а ты догоняй». После этого я резко ускорился и поспешил назад. Все же я уже успел привязаться к этой девчонке, которая все время пытается вести себя, как величественная богиня, и мне очень не хочется видеть ее смерть. К счастью, я был достаточно быстр, чтобы прийти вовремя и увидел, как Гуйчжун сражалась с двумя демоническими богами. Один из них имел 10-й ранг, а второй 11-й, но даже при этом те не могли быстро убить Хагентус. Та хоть и не была особо сильна, но имела множество механизмов, которые помогали ей в бою. Но даже так, ситуация уже была плачевная. Половина города позади богини пыли уже была разрушена, а люди спасались бегством, а сама Гуйчжун была сильно ранена и держалась лишь на силе воли. И подобная ситуация меня сильно разозлила. Не думая, я создаю несколько гигантских лезвий ветра, вокруг которых кружатся более мелкие лезвия, и запускаю это в противников. И слабого демонического бога сразу же разрывает на куски, когда как тот, что посильнее, оказывается ранен. Но я не собирался его щадить, и создал несколько тысяч острых копий из ветра, которые пронзили его тело. А так как он был довольно большим, то я смог попасть почти всеми снарядами. И после такого эта тварь уже точно не выживет. Дальше же просто подбежал к Хагентус, и сразу же начал ее осматривать. «Кажется, ты больше не сможешь меня охранять, Примус», — слабым голосом произнесла девушка, посмотрев на меня. «Не будьте так в этом уверены, лорд Хагентус. Ваш покорный слуга знает достаточно загадочных техник, которыми можно спасти вашу жизнь», — сказал я, даже в такой ситуации не забыв немного подразнить свою подругу. «А ты как обычно, но кажется, в этот раз мне уже не получится никак помочь. Я прекрасно знаю свое тело», — сказала она, грустно смотря на меня. «Ну а что я? Я просто закатил глаза. Не надо тут сейчас нагнетать атмосферу, я уже применил к ней несколько лечащих заклинаний магии душ, и ее раны стали потихоньку затягиваться. Да, вы просто прекрасно знаете свое тело, лорд Хагентус. Но как грустно, что вы так плохо знаете своего верного союзника, что поверили в то, что я не смогу вас спасти», — сказал я с притворной грустью, наложив на нее еще несколько заклинаний лечения. А раны у нее и правда были непростые. Хотя я могу ее спасти, но ее сила точно упадет до 10-го ранга, что не лучшие новости. Но со временем их тоже можно будет восстановить. Но после этого я все же перестал разговаривать с Гуйчжун и погрузил ее в сон, чтобы она быстрее восстановилась. А через пару дней я также получил новости от Морекса, что на него также напали, и его город разрушен. Кажется, началась настоящая война демонических богов, а не эти вялые драки раз в 10 лет. А это значит, что скоро я убью несколько сильных монстров. Глава 22. Война демонических богов. Я сидел в комнате Гуйчжун и ждал ее пробуждения. Она была в коме уже почти неделю и скоро должна была проснуться, если я все правильно рассчитал. Но за время ее сна произошло несколько масштабных событий. Во-первых, человеческие города под нашим контролем были частично уничтожены, затоплены и заражены обидой демонических богов. Все же я убивал не всех богов, некоторых убили Морекс и Мархасиас. И поэтому мы решили построить новый город, переселив туда всех людей. И конечно же построить его мы решили именно там, где в каноне находился порт Лиюэ. Я лично принял в этом участие, и даже расчистил землю под строительство города с помощью ветра. И первым делом мы построили небольшой павильон, в котором сейчас и находилась Гуйчжун. Вместе с этим я также узнал несколько фактов, которые привели к текущей ситуации, и эти факты немного меня расстроили. Оказывается, что среди наших людей было несколько шпионов других, более хитрых, демонических богов. И именно с помощью этих шпионов наши противники смогли устроить Гуйчжун засаду, потому что знали о том, что та была самой слабой среди нас всех. И для меня, с моим опытом, было большим опущением дать возможность этим людям вообще существовать. И поэтому я решил создать небольшую группу, которая будет заниматься разведкой и контрразведкой, и подчиняться лично мне. Назвал я ее «Темный ансамбль», и состоять она должна будет из убийц и шпионов, которые притворяются обычными музыкантами. Конечно же, талантливых людей было найти сложно, и пока что в моем ордене всего 2 человека, но в будущем их точно станет больше. Ну и на всех них я также поставил рабские печати, потому что доверять всем подряд – это большая ошибка. Эти печати довольно особые и передаются по крови. Грубо говоря, я сделал для них наследственную печать, похожую на ту, что когда-то наложил на 3 аристократические семьи Монда, только более продвинутые. С подобными печатями те даже думать не будут о моем предательстве, и вечно будут помнить обо всех правилах, которые я установил. Помимо этого, Чжунли также был расстроен из-за этого инцидента и решил, что все наши люди должны жить в одном городе, по крайней мере, до окончания войны демонических богов, потому что только так мы сможем надежно их оберегать. Ну и я также дал название нашему городу, а назвал я его просто Порт Ли-Юэ. В общем, все по канону и так, как надо. Правда, вроде как в том же каноне Гуйчжун все же погибло, но тут я ее спас. Но разве я стал бы обрекать своих друзей на гибель лишь из-за глупой веры в канон и то, что я должен его сохранить, чтобы ничего не изменилось? В крайнем случае, если Люминейтер все же не прибудут в этот мир в нужное время, то я сам отправлюсь их искать, причем перед этим сильно прокачавшись. «Примус», — услышал я голос, который вырвал меня из размышлений. «Ты проснулась, лорд Хагентус», — с улыбкой сказал я. «Да и, кажется, я все же выжила. Спасибо тебе за это», — искренне поблагодарила меня девушка, которая уже была почти уверена в своей смерти. «Не стоит благодарности, мой дорогой бог пыли. Я же сам решился защищать вас и не хочу, чтобы вы пострадали», — спокойно ответил я. «Все равно, я знаю тебя уже почти 100 лет, и за это время ты стал моим хорошим другом. И именно потому, что знаю твой настоящий характер, я так тебе благодарна. Все же, несмотря на свою язвительность и раздражающие меня слова, ты на самом деле очень заботливый», — улыбнулась девушка и посмотрела на меня. «Какой-то это очень странный взгляд. Вызывает он во мне какое-то подозрение. Неужели она в меня влюбилась?» «Благодарю за столь великолепный комплимент, лорд Хагентус», — с иронией сказал я, снова улыбнувшись. «Ох, ты как обычно. А ведь ты недавно так героически спас меня, мой дорогой Примус. На самом деле ты тайно в меня влюблен и таким образом лишь пытаешься привлечь мое внимание, ведь так?» Резко сказала мне Гуйчжун с веселой улыбкой. И я понял, что теперь настанут и правда веселые времена, ведь она тоже сможет дразнить меня в ответ, причем теперь даже с относительным успехом. И хотя я прожил несколько жизней, и женщин у меня за это время было довольно много, да я даже завел несколько жен, с которыми провел всю жизнь в одной из жизней, на самом деле я был довольно неопытен в любви. По сути, я любил за все эти жизни только Люмин, и мне самому довольно трудно понять, что я чувствую по отношению к Хагентус. Если бы она не начала меня дразнить, то я бы даже не стал об этом задумываться. Мы вместе провели почти 100 лет, как она и сказала, хотя я сам даже не заметил, как быстро пролетели годы. Может быть, сказывается, моя новая сущность, а может, я просто привык за столько жизней не сильно обращать внимание на время. Но так или иначе, за это время я сильно привязался к многим людям вокруг и к этому миру в целом. Та же Гань Юй уже почти взрослая девушка, хотя до сих пор полновата, в отличие от канона. И она сильно привязана ко мне, как и я к ней. Все же она проводит со мной много времени, и даже часто затевает споры с Хагентус, когда та пытается как-то меня подразнить. Моракс и Мархасиас также уже стали мне друзьями, и мы часто вместе собираемся, чтобы поговорить о каких-то мелочах и просто вместе выпить. Я даже стал заботиться о людях, почти так же, как и Моракс с Хагентус, несмотря на свое изначальное безразличие. Все же годы незаметно меня изменили, но на самом деле я не сильно против этого, если так подумать. Мне тут нравится, и если даже Люмин сюда придет через 1000 лет, то можно будет даже навсегда тут остаться. Но теперь мне придется относиться к этому миру намного серьезнее. Все же, если так подумать, то этот мир очень странный, да и угроз в нем невероятное множество. И если я хочу тут жить, то должен решить все его проблемы. А значит, теперь нужно начать более серьезно относиться к исследованиям и тренировкам, и вместе с этим начать изучать местные древние руины, чтобы обрести хоть немного понимания миропорядка. Ну и после этого я все же начал понемногу менять собственное мышление, из-за чего у меня стало намного меньше времени, которое я мог бы потратить на отдых. Я стал изучать также возможности создания артефактов, а если говорить точнее, то особых артефактов, которые могли бы помочь сохранить душу в полной целости после смерти ее владельца. Все же я подумал о том, что могло бы случиться с Гуйчжун, если бы я не пришел вовремя, и понял, что та бы просто умерла. И чтобы предотвратить подобный результат, я и хотел создать особые артефакты, способные сохранять души. И с самого начала пошли сложности, потому что в мире было довольно сложно достать материал, способный вместить в себя душу Бога. Но такой материал пришел ко мне, хотя и неожиданно. Хотя правильнее будет сказать, что он был у меня изначально. Тела мертвых демонических богов способны с легкостью вместить в себя души богов, но для их надежного использования нужно было, чтобы я лично убил демонического бога, потому что в ином случае их плоть была заражена остаточной обидой. В любом случае, даже в таком случае, мне нужно было довольно много трупов богов, потому что для одного артефакта нужно было одно тело, а мне таких артефактов нужно было достаточно много. Если так посчитать, то я хотел бы отдать такие артефакты Мораксу, Мархасиасу, Хагентус, Алацису, Ганью и Хранительнице Облаков. Может быть, помимо них, я бы еще отдал их парочке адептов. Например, Пинг, юной девушке, которая восхищалась моей музыкой и была подругой Гуйчжун, а также Гухуа, талантливому мальчишке, который горит духом справедливости и обычно путешествует по региону, помогая всем подряд. В общем и целом, мне нужно было хотя бы 8 трупов демонических богов, а еще лучше было бы запасти побольше трупов. И на самом деле эта задача даже не особо сложная, потому что в Лиюе этих богов было больше всего, сложнее всего будет найти и убить их, но с моей магией, а также контролем ветра сделать это также довольно просто. И поэтому я начал реализовывать свой план. Я убивал демонических богов и исследовал способы создания нужного артефакта. Сначала мне нужно было просто обеспечить сохранение души, причем на достаточно долгий период, на всякий случай. Потом мне нужно было сделать так, что этот артефакт работал на демонических богов, ну и конечно же все это проверить. И на самом деле это было довольно сложно. Я почти 30 лет пытался создать что-то такое, пока чисто случайно не сделал одно кольцо. Протестировав его, я понял, что работало оно правильно, причем даже на демоническом боге. И тогда я был настолько рад, что пригласил всех своих друзей на небольшой пир, который длился 3 дня и 3 ночи. Я даже организовал праздник для обычных людей, который назвал фестивалем божественной мелодии. Теперь в этот день я каждый год собирал всех лучших музыкантов в Лиюэ и устраивал соревнования между ними, а под конец даже сам выступал. Также за эти годы продвинулась и моя организация. Темный ансамбль уже имел довольно много членов, многие из которых были талантливыми музыкантами и убийцами. Несколько раз они даже предотвратили случай, подобные тому, что случился с Хагентус в прошлый раз. И поэтому я был очень доволен и даже сделал 5 особых артефактов для своих последователей. Конечно же, они не сохраняли душу и давали совсем другие функции. Если точнее, то они были благословлены именно моей стихийной энергией и давали несколько бонусов. Во-первых, позволяли контролировать стихийную энергию ветра, то есть выполняли функции глаза бога, только использовать ее могли все члены темного ансамбля, потому что артефакты распознавали владельца через рабскую метку. Ну а во-вторых, они имели небольшую часть эффекта моего таланта на усиление музыки, и также могли очень слабо усиливать музыку энергиями. Правда, я смог настроить его только на усиление ментальной энергией, но даже так все работало неплохо. И хотя никаких бафов дать люди с помощью этого артефакта не могли, одно усиление положительных эмоций от музыки уже было крайне полезно. Ну и после всего этого я также раздал свои новые артефакты друзьям. Для Ганью я сделал небольшое кольцо, для Хагентус кулон, для Моракса и Мархасиаса браслеты, для Хранительницы облаков ошейник, для Алацеса подвеску, а для Гухуа и Пинг по амулету. Все были довольны, но Хранительница облаков была малость возмущена формой моего подарка. «Примус, почему всем ты подарил нормальные подарки, и только мне ошейник?» Ворвалась ко мне в комнату красивая женщина и сразу же начала возмущаться. Если говорить точнее, то это как раз и была Хранительница облаков, просто в своем человеческом облике, который и правда был довольно хорош, да что уж говорить, если она в этом облике похожа на богиню даже больше, чем Хагентус. «Неужели тебе не понравился мой подарок?» – спросил ее недоуменным тоном. «Ну, на самом деле я понимал, почему именно он ей не понравился, но я хорошо знал эту девушку, и прекрасно понимал, насколько легко ее обмануть. А ты сам не понимаешь почему, это просто унизительно», — сказала она, явно злясь. «Вот как, но я ведь так старался, делая этот артефакт, просто чтобы защитить тебя», — с грустью сказал я, опустив голову. «Главное сейчас держать правильное выражение лица, и делать вид, что мне невероятно грустно. Но зачем тебе было делать его такой формы?» Уже с меньшим возмущением спросила меня она, и я понял, что иду в правильном пути. Теперь осталось только подобрать правильные слова. «Сянь Юнь, я же знаю, что ты часто меняешь свою форму на человеческую, когда идешь в Лиюэ, и специально постарался сделать такой артефакт, который ты могла бы удобно носить в обеих формах. И после долгих исследований я понял, что эта форма лучшая, сказал я, посмотрев девушке в глаза. Кстати говоря, Сянь Юнь – это ее человеческое имя. Все же хранительницы облаков – это скорее титул, которым ее просто привыкли называть люди. А мы в своей узкой компании бессмертных зовем ее просто Сянь Юнь. Вот как? Тогда прости меня за непонимание. Я просто подумала, что ты хотел подшутить надо мной, но ты ведь на самом деле не такой. И спасибо тебе за подарок, сказала она, немного покраснев и покинув мою комнату. Да уж, мое обаяние все еще на высшем уровне. Но даже так, вскоре моя шутка все же раскрылась. Она хоть и немного доверчивая, но не глупая, и поэтому еще целый год потом выносила мне мозг своими жалобами, хотя сам артефакт при этом не снимала. Но в любом случае, война демонических богов приближалась к своему концу, и вместе с этим я понимал, что мне также нельзя задерживаться больше в Лиюэ. Все же если я хочу исследовать секреты этого мира, то мне нужно побывать и в других регионах. А значит, нужно покончить поскорее со всеми делами здесь, и отправиться в путешествие. Глава 23. Конец войны. Однако даже, несмотря на приближение войны к концу, еще осталось несколько дел, которые нужно решить. И первое это, очевидно, добивание всех оставшихся противников. И я даже смог примерно посчитать, сколько именно противников у нас осталось. На самом деле можно сказать, что остались только серьезные враги, ну или те, кто умеет хорошо прятаться и избегает боя. И первая на очереди у нас богиня Соли. Крайне противоречивый и странный демонический бог. Она довольно слаба, но при этом все равно что-то может сделать. Однако при всем этом всю войну лишь пряталась и убегала, а вместе с собой вела свой народ, скитаясь от одного места к другому. Ее даже немного жаль, и поэтому я сначала попытаюсь с ней поговорить, ну а дальше же все видно будет. Второй это демонический бог убийств, как он сам себя называет. Я же просто назвал его богом грязи, потому что ей он по сути и управляет. Но тут важны даже не его силы, потому что они довольно средние, а его подчиненные. Этот бог еще в очень древние времена смог подчинить себе клан Икши, который делал за него почти все. И по большей части этот бог просто разорял чужие земли и убивал всех, кто не с ним. Самая большая сложность в его убийстве в том, что он прекрасно прячется и даже мне сложно его найти, а также в том, что у него своя армия убийц. Но если сильно постараться, то можно будет убить и его. К тому же Якши на самом деле не безумные убийцы, как их хозяин, и даже среди них есть много адекватных личностей, просто они связаны чем-то похожим на мою рабскую печать. Если их подчинить, то можно сделать их всех частью моего темного ансамбля. Третья проблема – это даже не один демонический бог, а целая небольшая группа. И самая большая сложность с ними в том, что они живут не на самом материке, а на островах, которые прилегают к нему, а также в море. И поэтому справиться с ними сложно, ведь в случае чего те просто отступают в море. Главный у них – Асиал, демонический бог вихря. По силе он немного слабее Морокса, но из-за преимущества в воде может сражаться с ним на равных. Но у нас есть и плюсы. Не так давно Морокс нашел интересную зверюшку. Странная сущность элементарной жизни, что-то вроде каменного дракона. По силам он довольно мощный, и в последнее время даже почти сравнялся с Мороксом. Думаю, еще немного времени и он даже сможет стоять с ним на равных. Сам Морокс назвал его Аджаха, и я также вспомнил его в каноне. По идее он должен сойти с ума со временем и захотеть уничтожить Лиюэ, но мне даже самому как-то не хочется подобного исхода, поэтому я попытаюсь найти способ спасти его. К тому же Хаагентус не только вернула прошлую силу, но даже стала немного сильнее, и теперь имеет уверенный 11 ранг, а с механизмами может сравниться и с 12 рангом. Мархасиас примерно равен ей по силам, а Лацис немного слабее, но также довольно силен. Ну а я сам уже приближаюсь к 13 рангу, однако стараюсь не вмешиваться в бой, если все не стало слишком плохо. Все же я не могу решать за них все проблемы. Морокс также думает похожим образом, и в отсутствии сильных врагов не двигается. Да и адепты также не беспомощны. Та же Гань Юй даже смогла убить одного демонического бога, хотя и довольно смешным образом. Ее смог сожрать один слабый демонический бог, но подавился, и в итоге просто задохнулся. После этого случая Гань Юй стала усерднее тренироваться и поддержала диету, чтобы похудеть, и в итоге стала даже больше похожа на свой облик в каноне. Но я все равно часто вспоминаю этот случай, заставляя девушку смущаться. Хранительница облаков также перешла на 10-й уровень сил, но я думаю, что сильнее естественным образом она стать уже не сможет, однако я дал ей технику развития силы души, и с ее долгим сроком жизни у нее будет много времени на то, чтобы развить свою душу. Может быть, с помощью этого она даже сможет когда-нибудь перейти на 11-й уровень сил. В любом случае, понемногу я стал реализовывать свой план и начал с демонической богини Соли. Ее звали Хеврея, и я хоть и не был лично с ней знаком, но все же кое-что слышал о ней от своих друзей. Не говоря о ее характере, на самом деле она все же пыталась многое делать для своего народа. Вступать в наш союз она также не пожелала, хоть Гуйчжун ее приглашала, но по мнению богини Соли она просто утянула бы нас вниз. Ну, на самом деле это даже верно, но все равно даже ей нашлось бы место в нашем лагере. Но даже несмотря на то, что та попросила у нас небольшой кусочек земли и мы ей его даже отдали, она все равно беззащитна от внешней угрозы, да и народ ее живет так себе. В любом случае, я просто дам ей выбор. Либо она умрет от моей руки, либо станет моей слугой. Дойдя до ее территории, я сразу же почувствовал ауру демонического бога, но довольно слабую. А уж оценив ее с помощью силы души, понял, что у нее всего лишь пик 10 уровня. Да уж, как слабовато на самом деле. Внутрь я зашел без каких-либо проблем и просто двинулся прямо к ней, игнорируя восхищенные взгляды местных. И на самом деле их реакция понятна, потому что я довольно известен, причем далеко не своей силой, а скорее своей музыкой. Если того же Морокса уважают и боятся из-за его силы, то меня в основном обожают из-за моей музыки и почти везде готовы радушно принять. В любом случае, вскоре я зашел в комнату Хеври, где меня уже ждала девушка. И выглядела она вполне неплохо: длинные светлые волосы, красивые черты лица, а также желтые глаза, которые были несколько светлее моих золотых. «Приветствую тебя в моем скромном жилище, бог музыки», — довольно покорно сказала она, смотря на меня. «И тебе привет, Хеврея. И жилище у тебя и правда довольно скромное для демонического бога», — сказал я, нагло усаживаясь напротив нее, не проявляя никакого уважения. И ей вообще было на это плевать, хотя другой бог на ее месте был бы как минимум недоволен. Видимо, высокомерия в ней вообще нет. «Мне интересно, зачем такой известный бог, как вы, пришли ко мне? Я не думаю, что выступала против повелителя скал когда-нибудь», — проговорила она с небольшим беспокойством в голосе. «На самом деле все предельно просто. Война близится к концу, и тебе нужно окончательно решить, что будет с тобой. И я дам тебе два выбора», — начал говорить я, сразу же почувствовав страх и нежелание со стороны Хеври. «Первый вариант довольно прост. Я убиваю тебя здесь и сейчас, а о твоих людях мы позаботимся. Второй вариант уже интереснее. Ты становишься моей слугой, а твои люди моими последователями. А уж к своим людям я всегда отношусь хорошо. Ну а теперь мне осталось только ждать». На самом деле выбирать первый вариант было бы очень глупо, но действия этой девушки за время всей войны вовсе не были разумными, так что даже интереснее, что именно она выберет. «Я согласна стать вашей слугой», — все же сказала она, выдохнув и будто сняв какой-то груз с души. «Правильный вариант», — радостно улыбнулся я, сразу же ставя на ее душу рабскую печать. «Еще один демонический бог теперь мой слуга. Да я хорош». Ну а дальше все было просто, хотя и долго. Нужно было переместить Хеврею и ее людей в Лиюэ, обустроить их, а также как-то сплотить с жителями города, для чего я даже лично дал пару концертов, во время которых улучшил общее настроение жителей и дал небольшой баф на дружелюбие. Теперь моей целью был следующий демонический бог, которому я даже выбора подобного давать не хотел. Тот был слишком скользким и неприятным, так что даже рабскую печать мог бы как-то криво обойти. Да и в принципе мне он не нравился, так что тут и говорить не о чем. Выслеживал я его неожиданно долго, потому что тот и правда хорошо спрятался в каких-то древних руинах, которые изолировали мою стихийную энергию. Однако энергию души ту все же пропускали, что и позволило мне найти этого демонического бога. Убить его не было проблемой, больше сил я потратил на то, чтобы подчинить якш, которые как раз раньше ему подчинялись. И с ними было несколько проблем. Во-первых, остальные люди к ним относились не особо положительно из-за их прошлых поступков. Во-вторых, некоторые якши уже сошли с ума после стольких лет рабства, что также сделало для меня несколько проблем, но я все равно решил большую часть проблем, а уж привыкнуть за пару сотен лет к якшам люди всегда успеют. Я даже выбрал себе 5 якш, которые показались мне самыми талантливыми и поместил их в темный ансамбль. Звали этих 5 Алатус, Басациус, Индариас, Бананас, Минагиас. И как по характеру, так и по силе они меня устраивали. Хотя из-за своих прошлых поступков они были в небольшой депрессии, поэтому я поначалу часто пел для них песни, чтобы их подбодрить, за что те были мне очень благодарны. Однако вскоре после этого Морекс начал финальную битву против оставшихся демонических богов, живущих в море. Меня он сам попросил не участвовать в ней, а лишь прикрывать сам Лиюэ от отголосков битвы, чтобы обычные люди не пострадали. И я без особых проблем с этим согласился. И вскоре битва началась. За первый год мы убили не так много противников, но при этом запугали их достаточно. В следующие 10 лет Морекс истребил почти всех противников лично, но остался последний и самый раздражающий противник, а именно Асиал. Тот часто просто убегал, или же затягивал наших богов в воду, что вызывало немало проблем. Но в итоге Морекс объединился с Аджахой, и просто запечатал его. Хотя я никогда не считал подобные печати чем-то надежным, все же возражать никак не стал. Будем считать это запасом материалов на черный день. Ну и после этого войну можно было считать оконченной, хотя проблемы остались и их было немало. Они должны будут решиться со временем. Одной из таких проблем была обида демонических богов, и Морекс попросил меня, чтобы якши помогли ее запечатать, что у них получалось отлично из-за своего телосложения. Я согласился с ним и отдал якшам приказ. И как раз после всего этого я позвал всех своих друзей на банкет, который устроил на горе Азан, где жила хранительница облаков вместе с Ганьюй, а также там стоял небольшой особняк, который я построил для себя. Мои дорогие друзья, сегодня я собрал вас всех по важной причине, а именно потому, что я ухожу, сказал я, осмотрев для всех, и реакции у них различались. Морекс никак не отреагировал, потому что уже давно этого ожидал. Ганьюй, хранительница облаков и Нуйчжун явно расстроились, но тоже не сильно удивились. Мархасиас удивился, но спокойно это принял. Мои слуги же никак особо не отреагировали, потому что знали, что я в итоге все равно вернусь. «А надолго ты уйдешь?» – спросила меня Сянь Юнь, после небольшой паузы. «Пока что не знаю, но уйти мне все равно нужно. Мало того, что я точно буду мешать Мороксу получить звание Архонта, но это не особо важная причина, ведь для подобного я мог просто уйти лет на 10 и вскоре вернуться. Однако я хочу совершить путешествие в другие регионы, чтобы узнать больше об этом мире, разгадать его тайны и исправить некоторые его проблемы», сказала я достаточно загадочно, но при этом все меня прекрасно поняли. Но мы все равно достаточно весело посидели и поговорили, отдохнув напоследок. На следующий день я должен был отправиться в путь, поэтому решил немного поспать перед этим, но этим вечером у судьбы были на меня другие планы. Глава 24. Прощание с Лиюэ. Как только я вернулся в свою комнату и уже готовился лечь спать, ко мне в дверь кто постучал. Немного удивленный подобному, я все же открыл дверь и сразу же увидел за ней знакомую девушку. Там стояла Ганьюй, которая за годы сильно повзрослела, и уже выглядела так же, как и в каноне Геншина, который я помнил. Длинные голубые волосы, красивые пурпурные глаза, а также красные рога, которые отличали ее от обычных людей. Одета она была в тот наряд, который сделала для нее хранительница облаков, и он был довольно необычным, если так говорить, по сравнению с тем, как она выглядела в детстве, теперь ее можно назвать высококлассной красавицей. «Я тебя не отвлекла, Примус?» – спросила она меня, явно волнуясь. «Нет, я и не был занят ничем особым», – ответил ей я, пытаясь понять, зачем именно она пришла ко мне. «Тогда не хочешь поговорить?» – прошла она в комнату, где спокойно села на мою кровать. «Я не против, но что именно ты хотела обсудить, раз уж пришла ко мне в комнату одна?» – с интересом сказал я, смотря на девушку. Я имел несколько мыслей и подозрения, о чем именно она хочет поговорить, но решил подождать, пока она сама все мне выскажет. «На самом деле я хотела признаться тебе в любви», все же решилась девушка и высказала свои мысли. Я лишь нежно улыбнулся на подобное признание. Знал ли я о ее чувствах? Конечно же, знал, причем уже давно. Все же я довольно наблюдательный человек, и подобное было нетрудно заметить. Вот как и что же ты хочешь услышать в ответ на это? Ответное признание, какое-то обещание или же что-то еще? Сел я рядом с ней, не став прямо отвечать на ее чувства. Мне просто хотелось признаться тебе, и в ответ я просто хочу услышать правду, с решимостью сказала мне девушка, посмотрев прямо в мои глаза. Я понимаю, но на самом деле я не просто так ответить на твои чувства. Могу я сказать тебя, что также люблю тебя? Скорее всего, да. Ты мне тоже нравишься, да и мы с тобой провели вместе достаточно много времени, чтобы понять наши чувства друг к другу. Но могу ли я просто так ответить на твои чувства? Тут я даже не могу прямо сказать, потому что у меня уже есть одна возлюбленная, от которой я не хочу отказываться. Да и ты также наверняка знаешь о том, кто также в меня влюблен, и от их признаний я также отказываться не буду, спокойно сказал ей я, причем даже не солгав. Мне она и правда нравится, но при всем этом я также не стал бы отказываться от своих чувств к другим девушкам. Впрочем, на самом деле я был полностью уверен в том, что сама Гань Юй с легкостью подобное примет, так же как и все влюбленные в меня девушки. Помимо того, что тут сама культура как-то не особо настаивает на моногамии, так тут еще и огромную роль играет мой талант. Если мне нравится девушка, то она так или иначе влюбится в меня. А если она и так была в меня влюблена, то ее чувства только станут сильнее в десятки раз. И с подобными вводными вряд ли от меня вообще откажется хоть какая-то из тех девушек, что мне нравится. Но подобный разговор в любом случае нужно было провести. Ты уже и так знаешь мое отношение к подобному. Для меня важна лишь твоя любовь, и я очень рада, что ты принял ее, сказала мне Гань Юй, приблизив свое лицо к моему. Я же не стал медлить и медленно поцеловал девушку. Отсутствие у нее опыта сразу же можно было почувствовать, но самое главное, что она вкладывала в этот поцелуй свои чувства, и поэтому нам обоим все понравилось. Но в тот момент, когда мы уже хотели продолжить и перейти к чему-то более интересному, в мою дверь снова раздался стук. Гань Юй резко встрепенулась и немного запаниковала, после чего, к моей неожиданности, быстро нырнула под кровать, показав мне жестом на дверь. То есть она хочет, чтобы я пошел и открыл дверь, пока сама она будет прятаться под кроватью. Ладно, я подошел к двери и открыл ее, увидев за ней ожидаемую фигуру. Если говорить точнее, то там стояла хранительница облаков, ну или просто Сянь Юнь. «Привет, Примус, не пустишь меня к себе? Я хотела кое-что обсудить», — довольно застенчиво сказала она, посмотрев на меня. Если честно, в этот момент мне даже немного захотелось рассмеяться, но я не хотел портить подобный момент. «Конечно, проходи», — сказал я ей, пропустив в свою комнату. «У меня есть ощущение, что Гань Юй уже жалеет о том, что вообще полезла под кровать, и вместе с этим сильно боится того, что ее заметит. Все же сейчас ко мне пришла ее учитель, которая отчасти заменила той мать. В общем, если Гань Юй случайно покажет себя, то ситуация будет очень неловкая. А ведь мы с ней также понимали, что Сянь Юнь пришла ко мне в комнату в подобное время скорее всего по такой же причине, что и Гань Юй. В общем, я бы хотела обсудить наши с тобой отношения», — сказала она, смотря на меня. «Очень интересно, и о чем же конкретно ты бы хотела поговорить?» — спросил ее я с легкой улыбкой. «Я думаю, ты уже давно понял, какие чувства я испытываю к тебе, да и ты сам также своим взглядом показываешь, что я тебе нравлюсь. Но просто ты так долго не проявлял инициативы, что я просто устала ждать», — высказала мне все, что было у нее на сердце, Сянь Юнь. «Но ты ведь также должна понять, почему я не проявил инициативу, ведь мне нравишься не только ты», — просто сказал я. «Конечно же, я вижу, что маленькая девочка Гань Юй и Гуй Чжун тоже в тебя влюблены. Чтобы это не заметить, нужно быть слепым», — спокойно ответила она. «Значит, ты не против того, что я буду любить не только тебя», — сказал я, но при этом говорил скорее утвердительно, чем вопросительно. Она же в ответ не стала ничего говорить и просто меня поцеловала. Причем целовались мы так несколько минут, и явно дольше, чем с Гань Юй раньше. Но ко мне в дверь опять постучали. И удивительно, но Сянь Юнь, несмотря на всю свою мудрость и величие адепта, поступила точно так же, как Гань Юй, в панике залезла под кровать, откуда я услышал сдавленный крик. В этот раз не рассмеяться было очень сложно, но я все равно сдержался и все же пошел открывать дверь. Как и ожидалось, там стояла Хагентус, и скорее всего она пришла ко мне с той же целью. Вообще, изначально я думал, что у Морокса и Хаагентус есть отношения или хотя бы чувства, но узнав Морокса получше, я понял, что о подобных чувствах тот и не задумывался никогда. Ну а Хаагентус? Раньше она была в этом плане похожа на Морокса, но после того, как я спас ее от смерти, она немного изменила свое мнение на этот счет и стала куда больше намекать на романтику, а также порой дразнить меня на этот счет. И, видимо, своим уходом я смог спровоцировать целых трех влюбленных в меня женщин на признание. А если учесть всю странность текущей ситуации, то становится даже немного смешно. «Примус, я влюблена в тебя», — сразу же сказала мне Гуйчжун, даже не входя в комнату. «Мне очень приятно ваше внимание, лорд Хаагентус», — сказал я, просто схватив ее за руку и заведя в комнату. После этого я также поцеловал ее, и в этот раз нас прервал не стук в дверь, и звук удара со стороны кровати. «Что?» — удивленно посмотрела Хаагентус на двух девушек, которые вылезли из-под кровати. И теперь в комнате стоял очень веселый я, и три смущенные девушки, смотрящие друг на друга. «А знаете, я немного подумал и думаю, что могу отложить свой отъезд еще на недельку», — сказал я, осмотрев девушек. «Ну и еще мне в голову пришла очень интересная идея». «Правда?» — радостно воскликнула Гань Юй, посмотрев на меня. «Конечно, и это время я хочу провести со всеми вами наедине», — сказал я с улыбкой, заставив покраснеть всех трех девушек. Видимо, мой намек они поняли. А раз уж они его поняли, то самое время приступать к действию. После этого мы почти всю неделю занимались тем, чем и должны заниматься влюбленные люди в самом расцвете сил, но мне еще нужно было уходить, и поэтому настала пора прощаться. «Тебе точно нужно уходить, Примус?» — спросила меня Хаагентус, держа за руку. «Эх, я ведь уже говорил вам, что этот мир намного сложнее, чем кажется. И именно поэтому мне и нужно совершить путешествие и изучить его», — сказал я с небольшой грустью. «Но даже так я все равно знал, что ухожу не навсегда и когда-нибудь вернусь сюда. Просто прощаться всегда было неприятно. Не волнуйтесь, я недавно создал еще один интересный артефакт», — сказал я, доставая два медальона. «Эти медальоны способны связываться друг с другом на любом расстоянии, так что мы сможем поговорить в любое время, даже если я буду далеко». После этого девушкам стало не так грустно, и они даже немного взбодрились. «Ну а я сам уже отправился в море, чтобы через него перелететь в Инадзуму. Именно там мне хотелось найти секреты этого мира». Глава 25. Баал и Вельзевул. Я спокойно летел над морем, двигаясь в сторону Инадзумы. Конечно, пока что этот регион еще так не называется, хотя вполне возможно, что сестры Райден уже основали город Инадзума, просто вряд ли они уже смогли победить в войне. По дороге я обдумывал еще несколько интересных моментов, о которых я давно подозревал. Грубо говоря, я обдумывал мощность своих талантов. Как я уже понял, от редкости зависит именно сила самого таланта, и в теории могут быть два одинаковых таланта, просто разной редкости. И именно от редкости будет зависеть то, на кого эти таланты будут действовать. Этот момент я понял по исследованию своего фиолетового таланта, а именно воин чистой похоти. Вспоминая, как сильно тот действовал на обычных девушек, которые были моими женами в мире зомби, а потом небольшое воздействие на Гань Юй, Сянь Юнь и Гуйчжун, можно точно осознать силу этого таланта. Грубо говоря, он не может так же эффективно действовать на обычных людей и могущественных существ сильнее 10 ранга. В принципе, это даже логично, но вот пределов талантов нигде не прописано и додумываться до этого приходится самому. Впрочем, в случае именно воина чистой похоти, это даже не совсем минус, потому что на обычных людей он действовал даже слишком эффективно, из-за чего те становились практически моими рабами, а мне бы не хотелось, чтобы мои любимые девушки были настолько сильно зависимы от меня. Впрочем, я также понял некую свою особенность. Я, в общем-то, до этого просто не рассматривал девушек в качестве своих партнерш, если они были слишком слабыми. Хотя я встречал много красивых девушек в других мирах, но максимум, что те могли у меня вызвать, это похоть. Может быть, я просто на подсознательном уровне ищу девушек, которые могли бы прожить бесконечно долгую жизнь и при этом обладали достаточной силой, чтобы себя защитить. Ну а может, это просто на меня влияют желания и воспоминания из самой первой жизни, где я запомнил этих девушек, как персонажи игры, которые мне нравились. В любом случае, это уже не так важно. Я как раз прилетел на какой-то остров, и для начала хочу его изучить. Может быть, найду тут что-то интересное. Все же в первую очередь я отправился сюда именно для исследований, а встреча с сестрами Райден – это уже бонус. Так что пока посмотрим. И уже довольно скоро, я как раз нашел небольшие древние руины. На самом деле в Лиюэ тоже достаточно много подобных руин. На информации полезной я нашел там слишком мало, и поэтому и решил отправиться в другие места. И в этих руинах ситуация была похожа. Никакой особенно важной информации тут не было, и вскоре я уже вышел оттуда расстроенным. Ладно уж, сразу найти что-то полезное я и не ожидал, поэтому стоит готовиться к долгому проживанию на местных островах. А для этого было бы неплохо найти какое-то местное поселение и жить там. Все же иногда поговорить с кем-то, а также поесть вкусных блюд и насладиться пейзажем мне тоже надо. И поэтому я решил поискать поселение, основанное сестрами Райден. Все же они победят в войне демонических богов в этом регионе. А с проигравшими мне нет смысла вести дела, и тем более мне нет смысла продвигать кого-то другого, как победителя этой войны. Вскоре я все же наткнулся на людей, но тут был всего лишь один демонический бог, да и к тому же довольно слабый. Поэтому это поселение я и решил проигнорировать, и двинулся дальше. Спустя еще два поселения, я все же нашел нужное мне место. Довольно большой город людей, причем в нем находятся две ауры демонических богов и еще несколько аур довольно сильных существ, видимо подчиненных богов. И как раз сюда я и решил прийти. Ну, два демонических бога с силами молний, кто еще это может быть? И как только я зашел в город, то сразу же выпустил немного своей ауры, чтобы поприветствовать местных богов, и уже через несколько секунд перед моими глазами появились две девушки. Длинные фиолетовые волосы, пурпурные глаза и невероятно привлекательная внешность. Их лица выглядели почти одинаково, единственным различием было присутствие небольшой родинки у одной из сестер. Ну и одеты они были по-разному. Одна сестра была одета более свободно и держала нагинату, а вторая же наоборот была в более закрытой юкате и создавала впечатление миролюбивого человека. «Приветствую вас, меня зовут Примус, я демонический бог, который прибыл сюда с континента», спокойно представился я, посмотрев на сестер. «Меня зовут Баал, а это моя сестра Вильзевул», сказала та сестра, которая выглядела более утонченной и миролюбивой. «Нам интересно, зачем вы пожаловали в наш город? Все же время сейчас непростое, и сражение между демоническими богами происходит почти каждый день. Не стоит волноваться, я здесь не ради победы в войне. Я лишь путешественник, который хочет познать тайны этого мира. Ну а в ваш город я прибыл, потому что мне нужно где-то жить, пока я буду на этих островах», спокойно сказал я, особо ничего не скрывая. «Вот как, но почему вы пришли именно к нам, господин путешественник? В наших краях довольно много демонических богов и мне не верится, что вы выбрали наш город совершенно случайно», с улыбкой сказала Баал, а ее сестра немного напряглась. «Тут нечего скрывать, я просто уверен в вашей победе в этой войне и поэтому решил остановиться здесь. Так или иначе, я пробуду здесь довольно долго и буду рад подружиться с другими демоническими богами, но вот дружить с теми, кому суждено проиграть и сгинуть в реке истории просто глупо», улыбнулся я, посмотрев в глаза Баал. После этого я выпустил полную свою ауру, чтобы показать им то, что меня победить они никак не смогут. Все же я сам был на пике 12 ранга, а эти двое. Баал была на начальном 11 ранге, а ее сестра Вильзевул на пике 11 ранга, так что сделать мне они ничего не смогут, даже если я буду пользоваться только элементарной энергией. «Хмм, я понимаю. Тогда добро пожаловать в наш город. Я поселю вас в нашем дворце и надеюсь вам тут понравится», сказала мне Баал, мило улыбнувшись. А эта девушка была крайне красива, так что и улыбка ее могла тронуть даже меня. Но в любом случае, можно сказать, что я успешно договорился о своем пребывании на этой земле. Я пока что не уверен, буду я также помогать им, как помогал Мораксу. Все же пока что я не так хорошо их знаю, и никаких дружеских отношений у нас нет, но в будущем все будет понятно. Обустроившись на месте, я связался по медальону со своими любовницами в Лиюэ, и мы немного поговорили. Я рассказал им о том, как прибыл на острова и кратко описал текущую ситуацию. Демонических богов тут было довольно много, хотя и намного меньше, чем в Лиюэ, но при всем этом тут почти очевиден победить, потому что все остальные демонические боги, которых я встречал, были слишком уж слабыми. На следующий день я снова отправился изучать местные руины и ничего особо так и не нашел, к сожалению. Но все равно были некоторые подсказки, которые вели к местонахождению каких-то огромных руин, где уже скорее всего должно быть что-то интересное. Но примерно через неделю моего пребывания на островах, Барал пригласила меня на небольшой пикник, и я решил не отказываться от этого, потому что изучение руин было слишком уж скучным. Придя на место, меня встретила Барал, причем без своей сестры, чему я даже удивился немного. «Хорошо выглядишь, Барал, видимо случилось что-то хорошее», — спросил у нее я, как только увидел. «А ты довольно наблюдателен, Примус. Ну, можно сказать, что случилось кое-что очень хорошее. Моя сестра смогла победить одного дерзкого демонического бога, и наше положение улучшилось», — с улыбкой сказала мне девушка, ведя в сторону, где, видимо, и была ее сестра вместе с их друзьями. «И, кстати говоря, Барал и Вильзевул лишь титулы. Можешь называть меня Макота, а мою сестру Эи. Мы больше привыкли к этим именам». «Без проблем, Макота», — сказал я с улыбкой. «И, кстати говоря, насчет демонических богов. Почему вы с сестрой до сих пор не истребили остальных богов на островах? Судя по силе тех, кого я встречал недавно, у вас нет достойных противников. На самом деле все немного сложнее. Мы, может, и можем победить всех противников в войне и остаться единственными демоническими богами на этой земле, но в таком случае все наши люди тоже, скорее всего, погибнут. А я бы не хотела такого исхода. К тому же мы никуда не торопимся, и поэтому будем понемногу убивать противников, без каких-либо угроз для наших людей», — пояснила мне свои мотивы Макота. Дальше же мы не говорили о чем-то важном. Макота лишь спрашивала меня о том, понравилось ли мне на островах. Ну а я рассказывал, чем здешние места отличаются от Лиюэ и Монда. И вскоре мы дошли до небольшой полянки, где уже было 4 человека. Макота рассказала мне о них, пока мы неторопливо шли сюда, и я примерно понимал, кто передо мной находится. Сбоку сидел мужчина Тингу в броне. Тингу был видом местных околочеловеческих рас, которых тут все называли просто Икой. Что-то вроде местных адептов, грубо говоря. Сам мужчина был спокоен и попивал саке, наслаждаясь пейзажем. Судя по словам Микото, его звали Сасаюри, он был генералом и просто превосходным воином. Сбоку от него сидела Вильзевул, или же просто Ии, на коленях которой спокойно лежала девушка Ани, тоже вид Якаев. Эту девушку звали Микошичие, и она была подругой Ии и вместе с этим могущественным воином, по праву считающийся одним из сильнейших Якаев.